катись, катись колечко на весеннее крылечко, в летние сени, в теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Что? Что она такое говорит? И сразу завыла, засвистела метель, загудел ветер, полетели снежные хлопья. Все замерли, пригнулись к земле. Но вдруг метель унялась, сверкнуло солнце, послышалось пенье птиц, яркой зеленью покрылись деревья, расцвели цветы. Весна! Весна наступила! Не может быть! Как это не может быть, когда на деревьях распускаются листья? В самом деле листья! Что это за цветы? Подснежник! Подснежник! Смотрите, я сама нашла подснежник! Вон их сколько! Рвите, рвите скорее! И все бросились собирать подснежники. Рвет королева подснежники и не видит, что из-за старого дуба появился большой бурый медведь. Кыш, брысь, брысь, пошел прочь. Эй, малый, не шали. Медведь заворчал и медленно повернул в лес. Служивый, кто это был? Это медведь, ваше величество. Да, бурый медведь, по латыни урсус. Вероятно, его пробудила от спячки ранняя весна. Весна? Нет, вернее сказать, оттепель. А что, ваше величество, этот медведь не тронул вас? Не поранил? Не поцарапал, ваше величество. Нет, не поцарапал, но он мне шепнул на ухо два слова про вас, гофмейстерина. Что? Что он сказал вас? Он спросил, почему кричите вы, а не я. Это его очень удивило. Я кричала из страха за вас, ваше величество. Тогда догоните, объясните ему. Ну, извините, ваше величество, я боюсь с ним разговаривать. Ну, тогда собирайте подснежники. А где же они? А я их больше не вижу, ваше величество. Где же они? Но зато появились ягоды. Ягоды. Ваше величество, полюбуйтесь земляникой. Это все, как мы вам рассказывали. Земляница, голубица, черница. Какая прелесть ваша. Сами видите, мы правду говорили. А подснежников и впрямь уже не было. Ведь это ранние весенние цветы, а в лесу уже наступило лето. Ослепительно сверкало солнце, стрекотали кузнечики, жужжали пчелы и шмели. Дышать не могу. Жарко. Что, это лето? Не может быть. Ну, однако это так. Настоящий июль месяц. Знойно, как в пустыне. Нет, у нас прохладней. Кажется, у меня солнечный удар. Воды мне, воды. Служивый, воды, гофмейстерине. Слушаю, ваша милость. И вдруг... Загремел гром, хлынул дождь. Дождь. Какой же это дождь? Это ливень. Вот вода для госпожи Кафмистерии. Зачем мне вода, когда я и так уже насквозь вся промокла? Ох, и то верно. Подайте мне зонтик. Где же, Ваше Величество, я возьму зонтик? Когда мы выехали в январе, а теперь, кажется, октябрь. Да не может быть. Никаких месяцев в моем королевстве нет и не будет. Я запрещаю, это профессор выдумал. Слушаю, Ваше Величество, не будет. С деревьев полетели желтые листья. Осень. Ветер сменился ураганом, тьма упала на землю. Скорее во дворец, лошадей, едем! Да как же нам ехать, Ваше Величество, ведь мы в санях, а дорогу размыло. По такой грязи только верхом ускачу. Верно он говорит, верхом. Не гневайтесь, Ваше Величество, у меня неотложные государственные дела. Я прикажу вас всех казнить. Простите, Ваше Величество, но меня может казнить только мой король. А меня султан. Домой. В свисте и грохоте бури застучали копыта, это перетрусившие придворные, вскочив на коней, помчались обратно во дворец.